эфіры радыё Свабода і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вами Віталь Сямашка, і сёння вандроўка ў горад, які чакае нібыта вялікае атамнае будучае, якое ўжо пастаўлена пад сумненне. У Астравец. Украіне па шэрым небам. 7000-ны памежны астравец, што яшчэ ў мінулым стагоддзі называлі востравам паміж рэчкамі і балотамі, быў да апошніх год адным з найбяднейшых паселішчаў гарадзіншчыны. Аж пакуль за 20 кіламетраў не распачалося будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Улады наабяцалі, што насельніцтва гарпасёлку павялічыцца ў 3 разы. Пабудуюць як мінімум аквапарк, гіпермаркеты, падземную аўтастаянку. Шэраг навакольных вёсак увойдуць у рысу будучага гораду. Прынамсі, 74-гадовы жыхар невялікай вёскі Бялькішкі, што ў 3 кіламетрах ад астраўца, ўжо зараз не ведае, дзе ён прапісаны. Дзядуля, як завуць вас? Дваць Івана, Карпіцкі. Кузняцом рабат, чужыць. Колькі пенсій паклалі? 1 150 000. А вы ўжо лічыце, што гэта астравец? Пошы чалета не магу ж. Дарога? На том, на станцыю найдзе. А ў людзям дзе працаваць зараз? Тулі сходзіх, цын з варжыкам. Колькі зарабляе там? Паўтара. Аднак разрэклямаваныя Лукашэнкам расійскія атамныя мільярды на будаўніцтва дагэтуль не дайшлі да астраўца. Беларускі ж урад афіцыйна заявіў пра згортванне фінансавання заяўленай інфраструктуры вакол АЭС. Паколькі за 2 дні вандроўкі кіраўніка астравецкай вертыкалі Адама Кавалькі на месцы так і не аказалася, з Менску звязаўся з намеснікам старшыні выканкама па эканоміцы Уладзімірам Ластоўскім. Я толькі парадаваўся, што ў вас будуюць 3 новыя мікрараёна на 23 000 чалавек і на 12 000 кватэр. Прыехаў і чытаю в інтэрнэце інтэрв'ю з намесніка міністра энергетыкі Міхалаем Механюком, што ўрад адмяніў вам архітэктурныя праекты на 2 мікрараёна для супрацоўнікаў будучай атамнай станцыі. Па якой прычыне і як вы сябе адчуваеце, як выходзіць сітуацыя? Это просто фармальна, будуць они па-новаму прагаласаванне праходзіць. Нікакога здесь страха нет. Вы спадзяецеся на тое, што праект будзе адноўлены? Другога няма выйсця. У бліжэйшы час і падпісаны генеральны план развіцця на раён. Адмена связі с тем, что это менялись условия финансирования, потому что это было в 2009 году еще утверждено. Олег, там написано, что Россия, это финансующая 90% давництва, не закладала к району, это закладая белорусский бок. Белорусский бок-то и отмоился. Не-не, это было утверждено. Одни суммы, а сейчас они уже не актуальны. После инфляции уточняется перечень объектов, потому что многие мы продаем на аукционах, и не надо будет уже державного республиканского финансования. А сразу предполагалось, что это государство будет знать. А зачем, если у нас очередь из инвесторов стоит, которые согласны здесь построить инфраструктуру для бизнеса? Я имею в виду и предприятия, и магазины, и парикмахерские, и автомойка, автосервис. Это уже разработанный проект застройки. Где уж каждый квадратный метр, и он уже поделенный. Приезжают люди, друг с другом торгуются, купляют участки. Тым не менш, актывісты антыядзернай кампаніі маюць свае аргументы супраць. Праваабаронца сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі «Спадар Круг» мне распавёў. Избралі площадку сельства атамную станцию в нашем районе Астравецка, то я считаю преступление, потому что у нас район очень уникальный по природе. Тут надо делать санаторий, пансионата, а не монстры этого атомной станции. Второе, да, многие наши не принимают на работу. Многие люди уходят, мало платят. 1,5 миллиона даже. Литва против, еще Украина, Калининградской области строит атомную станцию. Россия заключила договор польская сторона, чтобы давать они другим. Какой смысл строить у нас атомную станцию? В Москве пока еще денег не дают. Решится вопрос в июле месяце. А сейчас просто делают видимость. Спадар Лявы, жилистый 67-годовый спадар Иван, был начальник мясцовага криминального вышуку, майор милиции. Ставший оппозиционером, напоўніцу зведаў репрессии от былых коллег. У часе по замінулым президентской кампании его криминальная справа набыла резонанс на всю краину. Я отбывал 6 месяцев в колонии за вроде бы, что я сорвал погон работки милиции. И сделали мне обыск в квартире. Вроде бы, что мой сын совершил кражу квартирную. 100 000 денег искали. Потом начинает изымать всю литературу. был в инициативной группе Козулина Миленкевича. Следователю постоянно звонили, компьютер вот этот, блок. Взял блок, бросил об стенку, они в шоке были. Соседи набегли, что такое-то беззаконие творите. Возбудили сразу уголовное дело. 364, что я оказал неповиновение. Репрессии сейчас протягиваются? Протягиваются. За то, что говорится, я против атомной станции, разношу листовки, дали 700 тысяч штрафу разработки. В милиции поработал я больше 30 лет. Когда ушел на пенсию, сразу меня люди избрали депутатом районного совета, оказывал правовую помощь. И дают людям, говорится, высказать свою точку зрения. Я приехал, было 32 тысячи, осталось у нас 24 тысячи людей. Ничего не дают нам возможности провести в районе. В этом смысле вы выборы бы скрестовывали? Да. Когда люди ничего не знают, они боятся, ими легче управлять. У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем. Шановные слухачи, в неделе 25 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц. Таким чином, заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся с недели 25 соковика. В эфире авторская программа «Подороже свободы». И теперь знакомство с сябрами островецкой оппозиции. Я народился тут на 500 год после Франтишка Скорын. Пытание про относины до маючих отбыться выборов активно дискутуется у островецкой оппозиции. Тут, между иншим, одна из буйнейших филию объединенной громадянской партии. Я сустрелся с некоторыми из ее працовников, и я не варты того, как сделать их мини-портреты. Девятигадового Алексея Петровича застал при конце працонного дня у Беларусбанку, где он працуе ведущим специалистом. Пригожий, приязный, адукованный молодый человек скончил две академии народной господарки до керования. Говорил без бойзи, ведающий себе цену. Починаем с професійных пытанняў. Лёша, у сувязі з крызой эканамічнай скарацілісься ўклады? Людзі здымаюць грошы? Не скажу, што грошы сильна людзі здымаюць. Не сильна і кладуць. Валютныя ўклады не баяцца. Рыскованае мерапрыемства грошы пакласці на доўгі срок у беларускіх рублях. Ты как фінансіст ацэньваеш рэальнасць курса даляра да беларускага рубля? Мне здаецца, не адкажа нават і... Галовы банкір. Да, ставка рэфінансавання ў нас нерэальная, яна заніжана. Зараз 45%. Она показывае реальный уровень инфляции кличется. Для нас она директивными методами усталевывается. Ты дробляешь опушные дни в банку и сходишь у предпринимальники. Сегодня ты хочешь рискованно. Лечу, что у банку праца больше для девчины. Весь час треба сидеть за компьютером. Нема адреналина? Да. По-другому, курс доллара США повеличился и реальный заработок уменьшился. Невозможно построить дом, когда у тебя молодая семья, детей обеспечить. А у страны ты сможешь зароблять? При такой покупницкой здольности, как ты кажешь? Мне вельми интересно. цікавіць агратурыстычны бізнес. Можна пачынаць з малога, абавязкова адразу гасцініцу якую адкрываць, зрабіць там пару домікаў для прыязджаючых, улічваючы добрае геаграфічнае становішча, недалёка Літва. Як сам паляўнічык, я ведаю, што прыязджаюць на паляванне, ім нават недзе спыніцца. А калі паўзяць у арэнду даёмчык, рыбалку, ну, твае бацькі з'ехалі ў Злучаныя Штаты? Так, каб нам дапамагчы. Бацька на стройке працуе. Ну, ўсё роўна іншыя грошы. Канешне. Матуля ў мне па ўходу за бальнымі, за пажылымі людзьмі. Уначы трэба і днём працаваць. Але да хаты не надта яны хочуць вяртацца. Там узровень медыцыны вельмі добры, ўжо па 60 гадоў. Звернешся ў мінскую клініку, там за якаснае абслугоўванне. Іншыя грошы трэба плаціць несапаставіма да заробка. І мне здаецца, што кожны чалавек майго ўзросту, ён павінен быць аптымістам. Калі актыўны, ініцыятыўны, ён любы час не прападзе. А нават у зроўцы, не ў залежнасці ад таго, згодзен ён з палітыкай зараз кіраўніцтва краіны ці не згодзен. Яшчэ адным сябрам АГП, 40-50-гадовым прадпрымальнікам, гаспадаром Гражулём, сустрэўся для яго недабудаванага катэджа. Невысокі, каржакаваты Владзімір выглядае ўпэўнена, пра такі кажуць, гнецца, але не ломіцца, хоць прайсці давялося нямала. Володя, 9 год ты прапрацаваў врачом, таму сышоў у прадпрымальнікі. Зарплата нікакая. Сейчас то ж самае, я сейчас пашоў бы работу, так какого смысла хадзіць за мільён на работу? У мяне не было жылья свайго тогда. Я што получал зарплату роўна столько же аддаваў на за жыллё за сёмнае. Памыкался, начал заниматься предпринимательством. Понял, какой смысл ходить на работу. Ты почал говорить на конт предпринимательства сегодняшнего так само за скепсис. Отношения хуй очень. Держава. Но. Никто с тобой нормально разговаривать не хочет. Мне несколько было магазинов. Здесь в Островце и молодежь. Сначала вышел один указ, больше трех не собираться. А потом указ вышел, что наемников брать нельзя. Я закрыл все на свете. Ты что думаешь робить? Будуешь до хату? Построю тоже там два павильончика. Здесь и подрастет. Ты самые свояки будут уже. Ну да. А покупницкая издольность островлян? Покидаешь дальше лепше? Мне бы торговля чисто продуктами питания, и поэтому никогда не прогоришь. На этом маленький бизнес заработаешь больше, чем будешь работать врачом. Ты же был кандидатом в депутаты местного совета. Пытался, да. Мать уволили с работы. Она работала бухгалтером, была у меня членом инициативной группы. К ней пришли-то. Вы и сыну скажете, чтобы не участвовал. Вы и сами тут не занимаетесь ничем. Ну, а так как мы это дело проигнорировали, полгода контракт закончился, и не подписали. Ты думаешь удельничать в ближайшей компании? У всех сейчас это настроит вояки. Потому что все знают, что будут все равно подтасовки массовые. Насколько морально, коли сидеть сколько поледвясню в млеку кандидата президента? Если партия решит, нас будем удельничать всеми доступными нам способами. Консолідаванае меркаванне выказаў мне лідар астравецкай апазіцыі гаспадар Мікалай Уласевіч. Ён, між іншым, адзін са старэйшых сябраў АГП ў краіне. 16 год у партыі. Зараз жыве ў Варнянах. Зараз вядзецца дыскусія сярод апазіцыянераў. Удзел ці не ўдзел у выбарах? Я лічу, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, але справа не ў тым, што біці да канца. Выбара ў нас як не было, так і не будзе. Два красамоўныя факты. У 95-м годзе я быў старшынёй сельскага савета. У мяне не заладзіліся адносіны з кіраўніцтвам Астравецкай райканкама, якое перайшло на бок Лукашэнкі. Былі завалены старшынёй камісіі за 4 акругі. І ў выніку я падаў у адстаўку. Тога часу, а я на ўсіх выбарах удзельнічаў, як кандыдат у дэпутаты, мяне на пушачны выстрал да падліку галасоў не падпускалі. Старшыня камісія асабіста робіць падлік. Факты выкідвання былі? Калі выкідвалі з вялікай урны бюлетэні, я звярнуў увагу, што адзін стос бюлетэняў быў зложаны як пачка бумагі, і ён так і выпаў пад сотню бюлетэней. Кідае выбарчык, то яны падаюць па аднаму. Стос гэта і ёсць? Гэта і ёсць укід. Але гэта не самае галоўнае. Лёгка аднаму чалавеку, які кіруе гэтай камісіяй, агучыць любыя вынікі. З галавы проста. З галавы проста. Гаспадар Мікалай, так чаму ж пасля таго, што вы сказалі, у выбарах трэба ўдзельнічаць? Беларусі сёння не пахлопаць, не выйти на плошчу, не собраться троим нельга. Выборы – это легитимная махчимость ходить и говорить то, что думаешь. И кто, не боится, и треба, как выходил и говорил. А мы сидим в ГУЛАГу. Коли сидят политвазни, то треба ставить питание об вызволении их, як оно будет вырашено, и вырашать про удзел. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Про нездейственные, во всяким выпадку, покуль. Атомны бляск у астраўцы гаварылі мы ў часе сённяшняй вандроўкі. З вамі быў Віталь Самашка. Усяго на здароўя.